Глава 7. Сан-Луиджи дей Франчези. Настал день расставания с дворцом мадама. Все прошло гладко и спокойно, без упреков и обид. Особенно радовался Чекко, которому стало досаждать чрезмерное внимание со стороны ласкового кардинала. Под присмотром дворецкого ученики собрали свои пожитки и все вещи в мастерской, тщательно их упаковав. С помощью ломового извозчика нехитрый скарб был погружен на телегу. Пока помощники возились с вещами, Караваджо с грустью осмотрелся в последний раз. Здесь он провел почти 5 лет. Ему неплохо жилось и работалось. Увы, всему приходит конец. По-видимому, его мастерскую займет расторопный и услужливый Леони, которому кардинал явно благоволил. Лишь бы это пошло ему на пользу. Вон на стене висит его карандашный рисунок. На нем Караваджо выглядит старше своих лет, с сумрачным видом и застывшим выражением тоски во взгляде. Рисунок ему почему-то сразу не понравился, но чтобы уважить автора, он повесил его в мастерской на видном месте, так как Леони часто заходил к нему отвести душу. Позднее Леони несколько исправил портрет, написав его на голубой бумаге, красным и белым мелом. Сегодня он хранится в библиотеке Маручилиана во Флоренции. «Пусть здесь и останется», — решил Караваджо, напоминая кое-кому обо мне. Покинув мастерскую, он хотел зайти попрощаться с Дельмонте, но дворецкий объявил, что кардинал уехал по делам в Ватикан. «Что ж, оно даже к лучшему», — подумал художник. «Не нужно произносить непременных, подобных случаях, слов благодарности за хлеб, соль». Он направился на другую половину дворца, чтобы проститься со старым товарищем, которому питал искреннюю симпатию. В последнее время тот заметно сдал и никак не мог прийти в себя после гибели своего единственного сына Карло в боях под Остенде в Нидерландах. Утратив всякий интерес к окружающему миру, ученый еще глубже погрузился в математику, отвлекавшую от грустных мыслей. При прощании добряк Гвидобальдо обнял художника и прослезился, а затем подарил одну из своих книг о перспективе с дарственной надписью. С того памятного дня Караваджо больше не появлялся во дворце мадама, хотя связи с кардиналом Дельмонте не прерывал. Переезд был заранее оговорен с Чирико Матей, который на радостях не знал, как ублажить художника, предоставив в его распоряжение удобное помещение для работы и жилья. Обширный дворец Новичелло, возведенный по проекту Джакомо де ла Порте, располагался на вершине холма Цели, с раскинувшимся вокруг вечно зеленым парком. Номинально его хозяином считался старший из братьев от первого брака, их отца — престарелый кардинал Джироламо Матей, возведенный в сан деятельным и фанатичным папой Сикстом V. Он был аскетом и верным последователем недавно скончавшегося Филиппо Нери, страстного проповедника, который нес слово Божье простому люду. Кардинал Матей немало сил отдавал благотворительности и работе с паствой. По заведенной традиции, каждое последнее воскресенье месяца Сотни паломников и верных последователей Филиппа Нейри совершали обход семи римских церквей и служили молебен, а затем на лужайке парка при дворце Новичелло для всех участников устраивалась общая трапеза и происходила раздача собранных пожертвований беднякам. Римская курия с подозрением смотрела на филантропическую деятельность старого кардинала, но старалась не вмешиваться, так как Джероломо Маттей пользовался большим влиянием в широких кругах римлян. Он сторонился светской жизни и во дворце, по крайней мере, на своей половине предпочитал картинам голые стены. Но с радостью повесил в рабочем кабинете дар братьев к своему юбилею святого Иеронима кисти Караваджо. Его удручало, что братья поддались модному поветрию и стали рьяными поклонниками искусства, расходуя немалые средства на собирание коллекций. Обширный парк вокруг дворца был полон античных скульптур, чья откровенно чувственная нагота приводила в смущение кардинала, не говоря о дворцовых залах и гостиных, стены которых сплошь увешаны картинами. Отрадно лишь то, что оба брата умели не только тратить, но и приумножать семейное богатство. Появление молодого художника с его шумной командой поначалу было встречено кардиналом с холодком, но намерение этого энергичного парня завершить оформление часовни в Сан-Луиджи дей Франчези, завещанное его покойным другом Канторелли, было им поддержано. Правда, смущал неряшливый вид самого художника, а его нагловатые помощники не внушали особого доверия, как бы ни украли чего. В отличие от дворца мадама, с его строгим этикетом и условностями, здесь царила вольница, легко дышалась, да и места всем хватало, хотя в первый же день к художнику вежливо обратился Чирико Маттей. «Прошу вас только об одном, мой друг, постарайтесь обходить стороной половину его преосвященства. Брату часто не здоровится, и он нуждается в тишине и покое. Здесь Караваджо с помощниками проживет два плодотворных года, о которых будет потом вспоминать, как о счастливых днях жизни, полных свободы и творческого подъема. Для работы была оборудована просторная мастерская на первом этаже, позволявшая разместить в ней подрамники с набитыми холстами более 3-метровой высоты и ширины. Все было готово к началу работ, только вот времени было в обрез, чтобы поспеть хотя бы с первой картиной к началу юбилейных торжеств, на чем настаивал заказчик и попечительский совет церкви Сан-Луиджи.